Глава 8. В промышленном районе Колымска, как обычно, царил хаос. В этот раз, правда, этого хаоса было куда больше. После видео, выложенного Артемом, а также фотографии, подключился и остальной народ. На всеми любимого мэра вылилось столько помоев, что ему пришлось реагировать. Поэтому, когда молодой король в сопровождении Лены и Кристины шли по району, проституток они больше не видели. А вот бандитов, как были толпы, так и остались. Разве что казалось, теперь их стало куда больше. Впрочем, не казалось. Криминал вербовал отчаявшихся беженцев. А тут еще одна из банд куда-то резко запропастилась. Теперь началась дележка территории. А это драки, пальба и разборки. «Бедные люди, это же какой-то кошмар», — подметила Кристина. «Почему на всех не хватает еды и воды? А полиция? Разве они не должны наводить тут порядок?» «Полиция носится по городу, вылавливает монстров и успокаивает всех, у кого поехала крыша из-за апокалипсиса». Артем вздохнул, а потом посмотрел на Лену и вновь вздохнул. Что делать с этими двумя, он пока не знал. Они вроде и договорились, но кто знает, что будет завтра. Поправив тяжелый рюкзак, король повел своих женщин к складу, где разместились его будущие работяги. Однако две девушки, идущие с ним, привлекали слишком уж много внимания. Одна была изящна и чарующа, а волосы цвета серебра вкупе с прекрасным лицом порождали выдающуюся красоту, а вторая – спортивная и с ногами от шеи брюнетка. У Кристины и грудь была впечатляющего размера, и формы, и лицо красивым. Фигура так вообще загляденье. Оттого они привлекли внимание криминальных элементов, считающих, что им море по колено. Лена, конечно же, сообщила Артему об этом, но тот лишь пожал плечами. Мол, если полезут, то значит жизнь им не мила. Молодой король не собирался щадить собравшихся похитить его женщин. Сейчас они шли по, можно сказать, переулку. Дорога шириной 6 метров, по обе стороны двухметровые бетонные стены. Путь казался практически безлюдным, но мусора тут были просто горы. «Говори», — тихо прошептала Кристина, подойдя к Лене. «Когда ты смущаешься, у тебя уши краснеют». Лена кинула взгляд на Артема и кратко пересказала его мысли. «Смущает ты как?» — пробормотала черноволосая, чьи щеки покрылись румянцем. «Тяжело тебе, наверное. Слушай, а помнишь наш Клод? Он же вроде защищен от чтения мыслей». «Помню». Лена заинтересовалась, но в голове у Кристины был настоящий бардак, и понять ее мысли оказалось не так легко. «Он еще говорил, что этот навык продается в каком-то монументе или обелиске, черт знает. Но главное, что такой был у всех ученых, а значит, он недорогой». Глаза Лены заблестели от осознания, и девушка невольно обняла Кристину. Вот только в этот момент через забор начали перепрыгивать бандитской наружности люди. Молодые и не очень, крепкие и дрыщи, целые и слегка побитые. У кого-то в руках были ножи, у других биты, арматура и прочее. Всего около 20 человек. «Эй, красотки, не желаете ли оставить этого ложка и пойти с нами? Уверен, мы вас не разочаруем», — заговорил прилизанный блондин в кожаной куртке и черных джинсах. Остальные его люди были одеты кто как, но это, видимо, чтобы слиться с беженцами. После слов главаря бандиты засмеялись и что-то начали выкрикивать. «Что скажешь о них?» — поинтересовался король у своей названной королевы. «Что без них мир станет лучше. Все отморозки», — покачала она головой и немного отошла. «Я быстро справлюсь, а то ты будешь долго возиться». Кристина же немного напугалась, поняв, что сейчас произойдет. Но Артем подошел к ней и прижал к себе лицом. Лена тем временем вытащила из кармана парочку монет и положила в рот, но не глотала, а следом выхватила кинжалы. На девушке были обтягивающие джинсы, что подчеркивали красивые ножки и круглую попку, а также легкая курточка. Вот из внутренних карманов куртки она и выхватила ножи. «Ого, а девка-то боевая!» — сдержанно рассмеялся блондин и выхватил пистолет. «Прости, красотка, но, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Выброси оружие и идите с нами, коль жизнь...» Блондин не успел договорить, так как сперва пистолет вылетел из его рук, а миг спустя кинжал Лены с противным звуком вонзился ему в глаз. Но не успело тело упасть, как кинжал вырвался из туши и помчался к следующей жертве. А когда бандиты осознали, что происходит и на кого они нарвались, уже было слишком поздно. Они были простыми людьми, и сила Лены на них работала так же, как и на, к примеру, обычных камнях. Захоти она, то подняла бы их в воздух и метнула бы в стену. Но вес... Чем тяжелее объект, тем тяжелее на него воздействовать, даже без естественного сопротивления инициализированных. Ну или, как нынче модно говорить, сверхлюдей, или, коротко, сверхов. В итоге, потратив две монетки, Лена перебила всю двадцатку меньше, чем за минуту. После чего, пока Кристина стояла с закрытыми глазами, Артем перенес тела и оружие. Пистолет же был поганеньким, но лучше, чем ничего. Дальнейший путь проходил в тишине. Кристине было не по себе, Лена же попросту устала, а Артем заливал в интернет новые видео. Вскоре они все же прибыли к складу, и молодой король даже не сразу его узнал. Территория вокруг прибрана. На самодельных конструкциях сушилась одежда, а подходы к складу контролируют мужчины с дубинами, арматурой и копьями. Увидев Артема, они обрадовались, но покидать позиции не стали. Складской комплекс был многолюден, все же недавно раздавали гуманитарную помощь и воду. Но к складу, где расположились люди Артема, никого постороннего не подпускали. Однако даже на первый взгляд было понятно, людей стало больше. «Здравствуйте, Артем!» У входа на склад парни с девушками встретили женщину с уверенным взглядом и тот работяга. Женщину звали Олеся, а мужчину – Кириллом. «Здравствуй, Олесь! Вижу, дела у вас пока нормально идут». Парень вошел и огляделся. Всюду были спальные места, огорожена зона для переодевания, имелась кухня и подобие столовой. «Хорошо идут. Впервые с того момента, как мы попали в этот город. Давайте я покажу, на что мы потратили ваши деньги». Женщина собралась было протащить парня по всему складу, но тот оказался против. «Простите, но с лишним временем у меня все плохо. Вот, девушки, они помогут с больными и ранеными, и, конечно, при условии, что все останется в секрете». И нужно уединенное место. Парень указал на Лену с Кристиной и окинул людей взглядом. Тут было много детей и истощенных родителей. Они, как правило, предпочитали кормить детей полноценно, даже если сами не доедали. И Артем видел эти порции еды, что раздавали. Смех, да и только. Кто-то немало денег воровал на гуманитарной помощи. «Хотя, чего еще ждать от Колымска?» – мысленно ухмыльнулся парень. Организовано все было довольно быстро. Олеся Петровна имела командирский голос и умела руководить. Нуждающихся в медицинской помощи нашлось немало, поэтому, оставив девчат, Артем занялся тем, о чем договаривался. И начал он с работяги, с его семьей. «Это монстры», — заявил король, доставая из рюкзака трех упитанных кроликов. Ну, или зайцев, он не разбирался. Они были связаны, включая пасти. А то прогрызли бы рюкзак и сбежали. Найдя бочку, парень развязал зверя и бросил его туда, после чего дал копье отцу семейства, и тот легко заколол зверя. Затем его жена, женщина, похожая на учительницу. Правда, на то, чтобы заколоть милого пушистика, ей потребовалась огромная сила воли и 2 минуты. А вот их дочь пришлось постараться, чтобы уговорить ее убить зверя, но это вышло. Монетки, конечно же, забрал Артем, а мясо отдали беженцам. А после... «Король Артем приглашает вас стать жителем его королевства без названия. Уровень королевства 3. Размер королевства крохотный. Население 495. Армия 3. Экономика 6. Политика нет связей. Законы и правила. Желаете стать жителем королевства без названия?» «Без названия?» – удивилась девочка. «Пока не придумал». Улыбнулся король и получил сообщение о согласии. После чего он перенес троицу в королевство и вернулся через 3 минуты, но лишь с Кириллом. И то, чтобы показать людям, что с ним все в порядке. На него навалились с вопросами, но ответить он не мог, лишь говорил, что их перенесли в невероятное и фантастическое место. Далее Артем перенес еще больше гозу, немного овощей, мяса и воды. Поделился некоторыми вещами, отобранными в логове бандитов, а после направился к месту раздачи еды. «Уважаемый!» Парень остановил плохо выглядящего мужчину, который получил свой набор еды и воды. «Чего тебе?» Тот насторожился и прижал к себе небольшую коробку. «Не отдам, я и так голодаю». «Я обменяю вот это на ваше, но лишь вскрою и сниму на видео, а потом отдам». Артем протянул полный пакет с едой. «А?» Мужчина сперва не понял, а потом увидел телефон в руках странного парня. «Хорошо». Вскоре, прямо на месте, не отходя от пункта раздачи еды, Артем вскрыл коробку и малость удивился. Там было немного гречки, вареный картофель, чашка с супом, но очень жидким, и пару ломтиков хлеба. «И это на весь день?» «Да, таким едва ли ребенок наестся». Возмутился мужчина, и вскоре появилось больше людей. Все показывали, что у них такие же комплекты. И тогда Артем поговорил с теми, кто раздавал еду. Охранников не трогал, к тому же теперь это были другие, и их стало четверо. По предположению короля, вчерашних, вероятно, уволили, свалив на них всю вину. «А что мы скажем? Нам что привозят, мы то и раздаем», — заявил мужчина, один из тех, кто раздавал еду. «Можно узнать, откуда поступает гуманитарная помощь. Вы видели, что описано на сайте администрации города. Я вам прочитаю». Артем уже открыл сайт администрации, и там было описано, что именно якобы находится в этих комплектах. Ну и камеру переключил на экран, чтобы все видели. Мясо, столько-то грамм, овощи, супы такой и такой. Артем довольно много перечислил, а потом показал, что на деле находится. А пока он это делал, один из охранников с кем-то связался и... К неудаче охранника Артем заметил это и записал на видео. Он еще некоторое время поговорил с людьми и отправился к следующей точке, где также посмотрел, чем же кормят людей. И, конечно же, раздатчики не знали, почему содержимое того, что они раздают, отличается от того, что на сайте администрации. Не забыл начинающий журналист-расследователь и уточнить, что этой едой кормили беженцев с первого же дня. Так, чтобы потом не говорили, мол, это была ошибка и лишь сегодня не ту еду поставили. А вот на третьей точке Артема уже дожидались сотрудники полиции. «Молодой человек, предъявите документы», — заговорил откормленный на взятках офицер полиции. Слишком уж сальными были его щеки, а форма, она едва не рвалась. Да уж, он вряд ли способен сдать нормативы по ФИЗО, или что там у полиции. И как он до офицера дослужился? Не поверю, что обошлось без взяток и крышевания. Артем с интересом разглядывал офицера, а вот два его подчиненных выглядели нормальными и слегка раздраженными. «А вы кто? И почему я должен предъявлять документы?» — поинтересовался парень, продолжая снимать все на телефон. «Выключите телефон!» — возмутился тот. «Почему?» «Согласно закону...» Две минуты перечисления законов, статей и прочих сложных слов, от которых у зрителей вскипел мозг. «Я имею полное право на съемку». «И, уважаемый, предъявите документы». «Мне? Предъявить документы?» Пухлый двоечник, который, вероятно, окончил вуз с помощью взяток, едва не подскочил от удивления. «Вы носите полицейскую форму и не представились, а также требуете от меня документы». Артем протянул руку и ухмыльнулся. «Давайте же, город ждет своих героев. К слову, я веду прямую трансляцию». «Покажи ему». Кинул он своему подчиненному, у того аж глаз дернулся. «Значит, вы отказываетесь показывать удостоверение». Артем отошел на пару шагов назад. «Похоже, мне стоит позвонить в военную полицию». «Подавись!» — вспылил толстяк и выставил вперед свое удостоверение, но сразу же убрал. «Горничук Геннадий Игоревич, да?» — ухмыльнулся парень, удивив толстяка. «Ну, вы хотя показали очень быстро, но современная техника творит чудеса». Артем достал паспорт и показал, но в руки не давал. «И что же вы, неуважаемый Королев Артем Владимирович, здесь делаете? На вас жалобы поступают, и много!» — заулыбался толстяк. «Прямо на меня? И как же вы меня узнали?» «По описанию». «И как же меня описывали, если не секрет?» «Серая куртка, синие джинсы». Толстяк весьма точно описал человека перед собой, а Артем удивился. «Простите, конечно, но, предполагая подобное, так как я провожу расследование нечеловеческой по своим последствиям коррупции, поэтому переоделся. А значит, вы меня сейчас обманываете, и я предполагаю, что вы находитесь в коррупционном сговоре с мэром города. А еще напомню, что я веду прямую трансляцию, и люди видели, как я переодевался. Правда, народ?» Артем навел на себя камеру и помахал рукой. «Так, нормальные у меня трусы. Мне их мама покупала. Ну и что, что с зайчиками?» Комментаторы не могли не посмеяться над парнем. «Вы можете просмотреть весь мой путь и все разговоры, и тогда станет ясно, что я никому ничего не делал. Поэтому предлагаю просто разойтись или же на глазах у толпы людей попробуйте задержать меня под явно ложным предлогом». Артем вдруг замер, посмотрел в сторону. «Скажите, а это нормально, что вон там бандит отбирает еду у ребенка?» Артем увеличил зум, приблизив картинку. И действительно, мужчина в наколках дал пареньку леща и отобрал еду, после чего еще и пнул того. «Этим займутся патрульные, а ты не ух... Эй!» Сопровождающие толстяка плюнули на него, образно выражаясь, и помчались за здоровяком, а за ними и Артем. Полицейские были в отличной физической форме и, несмотря на фору, ловко догнали и скрутили бандюгана. «Вот, это нормальные, настоящие полицейские. А это...» — он перевел камеру на толстяка. Тот еще бежал, точнее, практически полз. «Боже, он даже 100 метров не смог пробежать. Вопрос начальнику полиции города. Это ваш сын? Или, может, брат?» «Впрочем, не переживайте, сегодня вечером я пошлю запрос в МВД, так что узнаем». «Парень», — заговорил один из полицейских, и Артем отвел камеру в сторону. В благодарность получил кивок. «Сильно рискуешь?» «Очень сильно». «Я рискую с тех пор, как родился. Вы же знаете, кто мой отец». Мужчина кивнул и кинул взгляд на толстяка. «Тут все серьезнее, тебя уберут». Взгляд полицейского выражал серьезность и обеспокоенность одновременно. «Ко мне уже не раз приходили головорезы и киллеры. Пусть приходят дальше. В мире станет на несколько мразей меньше», — ухмыльнулся парень. Полицейские же не скрывали своего удивления. Артем подобрал коробку с едой и пошел к пареньку. Он так и лежал на земле, постановая. Толстяк же пытался Артему что-то сказать, но не мог. Рот открывался, лишь чтобы набрать воздуха. Поэтому молодой король повел парня в ближайший полевой медпункт. Но там была такая очередь. «У тебя семья есть?» «Мать, но она в больнице», — ответил паренек, и выглядел он не очень хорошо. Тогда Артем привел его на склад и вручил женщинам. Собирать и дальше видеоматериалы он не стал и, найдя укромный уголок, занялся монтажом. Много времени это не заняло, все же рука набита. Поэтому видеорепортаж отправился по все тем же ссылкам и обязательно в органы власти на всех уровнях. Ну, а дальше, когда девушки закончили, они отправились в магазин проверить, как там дела. Ну, а пока девушки проверяли работу, король проверил, как идет зачистка очередного осколка. Но это был сравнительно небольшой осколок, поэтому проблем и не могло возникнуть. После магазина они отправились в госпиталь. Нужно было долечить двух алкашей, Константиныча и Олегача. Сейчас ими занималась Мира и осталось долечить совсем немного. Внутренние органы давно были восстановлены, оставалось восстановить плоть, кожу и мышцы. Ранения же алкаши получили в гаражах. Они, как обычно, выпивали и играли в шашки, но вдруг объявилась стая каких-то хомякообразных ящериц. Эти твари, размером с собак, могли выстреливать кончиками своих хвостов, а потом их заново отращивали. Эти кончики легко пронзали плоть, оттого у мужчин так много колотых ран и повреждений внутренних органов. Но теперь, когда целителей трое, дело пойдет куда быстрее. Не забыл Артем и о доставке воды, но теперь можно было просто прийти на склад госпиталя и перенести все туда. К счастью, никому в королевстве не нужна была помощь врачей. Навык целитель прекрасно со всем справился. Но пока воины восстанавливаются, они не могут работать и охотиться. Значит, я не получаю прибыль, вздохнул парень, смотря на своих женщин за работой. Переместившись в королевство, Артем вновь взглянул на список строений. Энергетическая купальня. Уровень 1. Купальня поглощает жизненную силу острова, насыщая ею воду. Пока купальня насыщается, производство золотой шахты снижено от 10% до 100%. Водные процедуры в энергетической купальне благоприятно сказываются на состоянии тела, насыщая его жизненной силой. Существенно улучшаются естественная регенерация, иммунитет и внешний вид. Цена. Монеты – 1400. Дерево – 40. Камень – 25. Вздохнув, парень все же решил построить купальню. И после подтверждения строительства количество камня опустилось до 59, а древесины – до 495. Количество монет же оставалось свыше 10 тысяч. С одной стороны много, а с другой – копейки. Но сейчас это было неважно, а вот купальня – это было одноэтажное деревянное здание с прихожей, раздевалкой и самой купальней. В здании было два окна, но они надежно закрывались деревянным заслоном, чтобы пар не уходил. Главное помещение купальни немного походило на каменный бассейн, но небольшой, 6 на 6 метров. Однако глубина небольшая. Правда, ее хватит, чтобы опуститься в воду по шею. Сидя, конечно же. Ну и воду можно было подогреть, там как раз была печь. Откуда бралась вода? Откуда-то. Артем не знал, но купальня в данный момент стремительно наполнялась. Экономика королевства. Казна 10520. Налоги 149. Золотая шахта 15. Иной доход 117. Расход минус 35. Итого 246. Да уж, купальня действительно кучу жизненной силы сжирает. Доход от шахты сильно снизился. Так как Лена на земле, то и расход меньше стал. А налоги подросли. И плата за контракты не учитывается, да? Хотя там ведь плата раз в месяц, а тут баланс за день. Размышлял король, глядя на воду, но вдруг на лице появилась похотливая улыбка. Сегодня с девчатами опробуем купальню. Король вышел из купальни и потянулся. Настроение было чудесным, но лишь до тех пор, пока он не посмотрел в небо. «Вашу ж мать!» – простонал он.